«Ставка, да, хорошо сказано», — кивнул он. «Да, все именно так, как ты сказал. И она сыграла, пусть и не совсем идеально, ты выступил, как орудие империи, а не мое лично, против Цинь. На самом опасном направлении их удара, там, где, сложись все иначе, Цинь Шихуанди опробовал бы свои силы на тройке наших магов заклятий, оттяпал пару губерний, а уж потом, со всей мощью армии нежити и демонов, обрушился на нас, соединившись с воевавшей против нас группой армий. Тогда бы нам пришел конец. Да и по возвращению ты сделал немало полезного, с этим не поспоришь. Дважды я ставил на тебя, и оба раза ставка сыграла. Дважды ты спасал меня и губернию. В моей руке само собой появилось копье простолюдина. Пока что не в боевой стойке, я держал его в расслабленной левой руке, позволяя древку опираться о камни балкона. Тело закрыли прочные, доработанные доспехи, сверкающие золотом. Я сумел вложить в них силу своей молнии, значительно подняв уровень всех усиливающих и дающих дополнительную прочность чар. Над шлемом развивался своеобразный плюмаж в виде конского хвоста, шерсть с головы белого волка, монстра восьмого ранга, пожалуй, сильнейшего из всех, что мне встречались в этом мире. Взятые они с бою, я бы не одолел это создание, но оно оказалось разумно и согласилась на обмен. И теперь полученная в результате ритуала, она несла в себе частичку силы могущественного зверя и даруя моей броне часть своих врожденных чар и свойств. Усиливающую алхимию я пить прямо сейчас не стал, в непосредственной близости от второго императора даже такая мелочь, как опрокинуть в себя несколько пузырьков с магическими составами, может стать фатальной ошибкой. Если уж до драки дойдет, то использую ее после того, как разорву дистанцию. Потоки энергии великого источника потянулись ко мне, дух-хранитель приготовился спрятаться в его глубинах и уже оттуда оказывать мне поддержку. Активировался чертог чародея, потекли ручейки маны, активируя защитные и атакующие чары моего замка. Разговор подошел к очень, очень опасной черте. Мой тесть не сменил позы, не призвал доспехов с оружием, не начал творить могучих чар, больше того, он словно бы не замечал моих приготовлений, все так же глядя вперед и вниз. На Николаевск, на город, даже не подозревающий, сколь близок он оказался к катастрофе, ибо начнись битва здесь, внутри его периметра, большая часть барьеров будет неэффективна. Они создавались с расчетом на защиту от врагов снаружи, а не внутри. И сейчас я вновь стою перед тем же выбором, снова вынужден делать ставку, полагаясь на судьбу, чужие решения, слепую удачу. В общем, на все то, чему я доверять не привык. Я ясно ощущаю, сегодня последний раз, когда я в силах навязать тебе свою волю силой. Последний раз, когда моих сил гарантированно хватит на то, чтобы одолеть тебя несмотря ни на что. С одной стороны, от тебя всегда была только польза. Я многим тебе обязан, и не я один, но и многие жители губернии. И мы, если ты позабыл, только недавно официально породнились, напомнил я, готовый в любой миг призвать свои молнии. Так зачем портить наши отношения, из-за этих опасений, что я могу стать слишком опасен для твоего рода в целом. Как бы мне не хотелось самому в это верить, но одиночный великий род, даже с таким потенциалом, как у нас, на подобное не способен. И в ближайшие как минимум несколько веков мне не собрать за собой достаточно сторонников, чтобы можно было думать о мятеже. Вместо ответа второй император задрал голову вверх, глядя на небо. «Ну, это с какой стороны поглядеть?» — улыбнулся он. А на поясе чародея появился его чудовищный, монструозной мощи меч, пока еще покоящийся в ножнах. Глава 17. «С какой стороны поглядеть?» — повторил спокойно второй император, все так же глядя наверх. Немного унизительно это признавать, но даже несмотря на то, что я во всеоружии, а он ни меча не обнажил, ни даже доспеха не призвал, преимущество было все равно за отцом Хельги. Его сила уже была близка к нижнему пределу возможностей слабого великого мага с весьма низкокачественным воплощением магии. Еще не достигла этого уровня, но уже приблизились к нему. Когда Павел Романов прибыл на свадьбу дочери, я явственно ощутил, что он взял еще одну небольшую ступеньку личного могущества, создал еще одно заклятие, и теперь достиг достаточного уровня силы, чтобы моего нынешнего восприятия прекратило хватать на то, чтобы ясно различить пределы его сил. К тому же он, пусть и на самом базовом уровне, но начал овладевать силой души. Причем, к моему удивлению, за помощью ко мне Романов не обращался, но при этом способность хоть в малых объемах, хоть и весьма скромно, но манипулировать этой энергией явно присутствовало. Как минимум, он теперь был способен целенаправленно и осознанно закрыть себя от моей силы души, не прибегая напрямую к магии в привычном ее понимании. Сам факт подобных возможностей говорил о том, что я изрядно недооценил силы магов заклятий, а еще о том, что мне изрядно повезло не напороться за время войн на таких, как он. Хотя в целом, говоря откровенно, сила чародея – это слишком индивидуальный показатель, чтобы вот так на глазок можно было сравнивать. Я привык мерить, ориентируясь на свое шестое чувство, на то, что неодаренные называют интуицией, ибо в отличие от простых людей, интуиция магов опиралась в первую очередь на восприятие реальности, не только привычными органами чувств, но и магическим восприятием, а это для мага самый важный орган чувств. И чем могущественнее и опытнее маг, тем острее и вернее у него это самое шестое чувство. В общем, сила параметр достаточно индивидуальный, и одним лишь рангом ее измерить получается далеко не всегда. Я сам тому живой пример. Пожалуй, теперь, сойдись он в бою с Залесским, я бы уже точно не поставил на последнего. И вместе с тем исходило от моего тестя ощущение того, что он почти добрался до предела отпущенной его рангу силы. Возможно, впереди еще есть одна, может быть две, в крайнем случае, три мелких рубежа, три заклятия, но дальше он становиться сильнее напрямую не будет, не сумеет увеличивать количество, прочность и плотность энергоканалов, объем источников маны и так далее. Для дальнейшего роста понадобится уже выйти за рамки нынешних пределов основательно, эволюционировать, преодолеть грань между магом заклятия и великим магом, либо так и застыть на уровне сил в лучшем случае посредственного девятого ранга уровня одних сверхчар. Еще одно очередное наглядное подтверждение древнего, как мир высказывания. Тяжелое время порождает сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, а хорошие времена – слабых людей. Ну а слабые люди приводят к тяжелым временам. Своеобразный уроборос, кусающий свой собственный хвост. Скажи мне, показанный тобой в тот день, в Александровске, это предел твоих сил, заговорил он наконец, и что ему ответить, какие слова послужат для него сигналом к нападению, а какие могут остановить и заставить одуматься, идиотская и совершенно неожиданная ситуация, нет, решил я не лгать, то было даже не четверть моей настоящей силы, наспех возникшие временные каналы, насильно расширившийся основной источник маны и имитация дополнительного, со всем этим я не мог проявить сколь-либо серьезной силы относительно своего пика. Будь я в полной силе, бой закончился бы меньше чем за минуту, и никто из той пятерки его бы не пережил. Не говоря уж о том, что в тот день я был очень ограничен во времени, если бы не это, я бы дрался иначе, и всю пятерку бы все равно пришиб, даже с тем уровнем сил, что у меня был тогда. Я помню твои объяснения о том, что из себя представляют маги девятого ранга, покивал он, наконец опуская голову и поворачиваясь ко мне. Знаешь, каково количество имеющихся у меня заклятий? Нет, 10. За то время, что минуло с момента проведения ритуала пересадки сердца, я создал еще 3 заклятия, причем сделал это куда легче, чем любое до них. Фактически, все 3 вместе взятых дались мне проще и быстрее, чем любое одно из сформированных мной до обретения нового сердца, сказал он. И я чувствую, что смогу создать еще 3, а то и 4, хотя это будет посложнее. Это невероятный, легендарный уровень личной силы. Самый могущественный маг заклятий в истории России обладал как раз уровнем 12 заклятий. Тот самый реинкарнатор, что весьма значительно усилил и возвысил наш род еще до падения рода Рюриковичей. У него, в отличие от меня, не имелось ритуала усиления сущности, да и сложно сравнивать силы живших в разное время людей, но... Давай я открою тебе свою ауру и энергетику, целиком, полностью, чтобы ты мог оценить примерный уровень возможностей, а ты после этого скажешь, насколько это далеко от девятого ранга. Я-то не против, но ты ж вроде чуть ли не в драку лезть со мной собирался, дабы будущее рода обезопасить. Нет, хмыкнув, заметил я, опустив лицо, Павел Романов с усмешкой взглянул на меня. Расслабься, зятек, я не стал бы отдавать за тебя дочь, если бы всерьез затевал против тебя что-нибудь дурное, и уж тем более не стал бы делать это столь прилюдно, если бы я решил тебя убить, то спланировал бы это так, чтобы извлечь из всего максимальную выгоду. Я думал, ты достаточно узнал меня, чтобы понимать столь очевидные вещи. Нет, оно-то понятно, если уж меня и убивать, то так, чтобы ни единого подозрения в твой адрес не было, согласился я, не спеша отзывать доспехи и оружие в подпространство. Прибить где-нибудь без свидетелей, подкинуть доказательств того, что за этим стоит тайная канцелярия, и с помощью Хельги, что по всем законам станет временной главой рода, прибрать мой род к рукам, со всеми магами, войсками, заводами, ресурсами и финансами. Причем сделать это тогда, когда она будет носить под сердцем моего ребенка, иначе место главы унаследует либо мой младший брат, либо мой ученик. На самом деле обвинять в твоем убийстве, пусть и негласно, тайную канцелярию как раз таки и не стоит, перебил он меня. Нет, дать твоим людям дополнительный повод ненавидеть моих врагов было бы идеально. Однако это тот самый случай, когда лучшие, враг хорошего. Для Залесского это будет подарком судьбы. Он с радостью, весьма охотно предоставит всему твоему ближнему кругу доказательства своей невиновности, чего бы ему это ни стоило. И тогда подозрения вполне могут упасть на меня. Идеальным вариантом твоей смерти стала бы гибель в очередном твоем авантюрном рывке на территории разлома, мол, расслабился, стал слишком самоуверенный, напоролся на тварь, что оказалось слишком сильна. Но, опять же, все только тогда, когда моя дочь уже будет носить твое дитя. А еще лучше, когда она его уже родит. Да уж, душевная у нас складывается беседа. Сперва этот умник заставил меня прийти в полную боевую готовность, затем принялся успокаивать, что нападать не собирается, и начал поучать, как ловчее было бы обставить мое убийство в глазах моих же людей. «Ладно, это все маловажные детали», — отмахнулся я. «Давай вернемся к обсуждению твоей силы. Я, конечно, с большим удовольствием загляну тебе в энергетику, но для более точного ответа мне понадобится использовать хотя бы несколько сканирующих заклинаний. Я ведь правильно понимаю, что тебе нужна примерная оценка, и открывать прям все свои тайны ты мне не намерен». «Правильно понимаешь», — кивнул он. «Тогда приступим. Аура мага такой силы, как мой тесть, уже сама по себе та еще броня просто за счет одной только своей силы и насыщенности. А уж если учесть все слои защитных заклятий, что денно и ночно оберегали его разум, душу, энергетическое тело и прочие нематериальные составляющие чародея, то и вовсе на полноценную крепость тянет. Свои чары, артефакты, могущественные ритуалы, когда Павел Романов начал открывать путь моей магии, я невольно поразился тому, насколько серьезно он подошел к своей защите. Параноик, ей-богу, и это я в комплиментарном тоне выражаюсь. А еще это была демонстрация огромного доверия. Конечно, даже сейчас, пустив мое восприятие и магию в свою энергетику, отец Хельги отнюдь не был беспомощен и внимательно наблюдал за моими манипуляциями, но все равно, задумай я недоброе, то делов могу наделать, мама не горюй. Что ж, логику опытного царедворца, правителя и политика в этом вопросе я понимаю. Начало разговора у нас было такое, что какой-нибудь широкий жест, в качестве демонстрации мирных намерений, был весьма уместен. Свет, огонь, основные школы магии, которые практикует генерал-губернатор, это ощущалось предельно четко. Но вместе с тем он был весьма подкован и почти во всех остальных областях магии, где на твердую тройку, как в магии пространства, а где и на уверенное четыре, как ритуалистикой. Неплохо, неплохо. Погрузившись в процесс, я стал осторожно, аккуратно посылать свои заклятия познания. Много где моя магия и восприятие натыкались на стены и блоки, куда мне ходу не давал сам хозяин, но даже так, предоставленного им, скажем так, пространство было достаточно для общей оценки. Процесс напоминал блуждание по лесу, местами дикому, местами ухоженному не хуже парка. Некоторые тропинки охранялись магией хозяина леса, в некоторых местах вместо охраны я натыкался на стены или провалы, но процентов 80 территорий я осмотреть сумел. Контракты с несколькими могущественными духами, пара элементалей, договор с духом света, этот мужик оказался полон сюрпризов. Ну что, с нотками нетерпения поинтересовался он, когда я, наконец, открыл глаза. Насколько велика разница в силах между мной и девятым рангом, как бы тебе сказать, давай приведу пример, так будет проще. Вот смотри, есть у нас София Соколова, маг заклятий, и есть та же Хельга, нет, Петр, не который мой ученик, а моя правая рука. Так вот, когда ты все же освоишь еще пару заклятий и достигнешь предела, ты будешь в состоянии побеждать таких, как Соколова, Каменев и же с ними, слабейших из тех, кто добрался до этой планки. Однако стоит тебе столкнуться, допустим, с какой-нибудь Ярославой Шуйской, и она тебя в порошок сотрет. При этом формально и первые двое, и моя родственница, оба на уровне одного заклятия. А сам ты, среди магов девятого ранга, был ближе к кому? К Ярославе или Соколовой? Я был ближе к Федору Шуйскому, улыбнулся я. На момент своей гибели же считался и вовсе сильнейшим боевым магом на планете. А откуда такой интерес к этому вопросу? Наш мир стремительно меняется, Аристарх, вот откуда. Множество реинкарнаторов, глобальная война, вылезающие будто из ниоткуда высшие маги, демоны, вампиры и прочая погонь. Недалек тот день, когда появятся первые достигшие нового для нашего мира ранга. И я хочу как можно лучше представлять, какова будет разница в силах между мной и такими, как ты. Колоссально, дружище. Стоит мне стать великим хотя бы одних сверхчар, и разрыв станет почти непреодолим. Но говорить об этом вслух я, разумеется, не стал. Воспитание не позволяет. Поговорим лучше о ставках и прочей лирике, которую ты упоминал, дорогой тесть. Прервал я затянувшуюся паузу. Я ведь правильно понимаю, что от меня что-то требуется. К сожалению, да, мне нужно выиграть время, как можно больше времени, дабы восстановить губернию, вздохнул Павел. Причем в первую очередь решить продовольственный кризис и прочие проблемы экономики. И всем родам, населяющим губернию, также необходимо сосредоточиться на этом. Большинство магов будут заняты именно этим. Одни будут строиться новые заводы и фабрики, дабы налаживать выпуск предметов первой необходимости. Другие займутся помощью крестьянам. Все, кто хоть что-то может на ниве друидизма или хотя бы стихии земли, воды и воздуха. Третьи активно займут оборонительные рубежи от весеннего гона тварей разлома. Четвертые уже в деле, поддерживают, поправляют и постоянно перерасчитывают наложенные на всю губернию погодные чары. Перед нами, прямо в воздухе, возникла иллюзия в виде карты губернии. На ней в разных местах крохотные фигурки человечков были заняты разными делами, строили, начаровывали поля, поддерживали погоду, воевали на границах фронтира. В общем, занимались всем тем, о чем говорил генерал-губернатор. И все бы ничего, и все бы замечательно, но остается Прибалтика, продолжил он, и карта Александровской губернии сменилась на изображение атакованного шведами региона. Прибалтика и род Валге, родня по матери Хельги и один из самых наших полезных, могущественных и богатых союзников. Шведы осадили из суши, и с моря Кенигсберг, там же заперт наш Балтийский флот, вернее то, что от него осталось после всех дробления и отправки к берегам Японии. Рига пала, как и почти все прибрежные города от Кёнигсберга до Таллина, вся береговая линия в руках врага, и они уверенно двигаются вглубь. Надо сказать, среди местных очень много тех, кто приветствует их приход, предателей там каждый второй, и это сильно осложняет дело. В общем, погоди, прервал я тестя. Это все, конечно, здорово и замечательно, и я уже понял, что ты клонишь к тому, что хочешь отправить меня туда и дальше твои интересы отстаивать. И это бы еще ладно, с этим я давно согласился, но, мне кажется, или ты сейчас хочешь плавно подвести разговор к тому, что решать твои проблемы я отправлюсь в лучшем случае только со своими людьми. Это не только мои проблемы, невозмутимо ответил Романов. Тойва, дед твоей жены, вы теперь в непосредственном родстве, и ты как союзник должен прийти ему на помощь. Да кто спорит, должен так должен, согласился я. Но скажи-ка на милость, а сколько войск ты отправишь со мной решать эту самую, как ты правильно заметил, общую проблему? Сколько боевых судов, сколько магов и каких рангов, какие рода выставит своих гвардейцев? Самый минимум, с тобой отправится 25 тысяч гвардейцев от более чем полусотни разных родов, перешел к сути генерал-губернатор. С ними 276 мастеров, 57 младших и 19 старших магистров, 11 архимагов да трое магов заклятий. Также под твоим знаменем будет находиться 9 крейсеров, 21 эсминец и 6 десятков судов меньшего класса. Ну и соответствующее количество транспортников для войск, припасов и всего прочего. Командующим назначаешься, разумеется, именно ты. Там шведов, если я ничего не путаю, должно быть больше миллиона, а то и полутора, поднял я брови, иначе они бы не сумели развить столь бурную деятельность на суше. Как ты мне предлагаешь побеждать эту ораву такими силами? А вот тут тебя ждет главный сюрприз, усмехнулся мой тесть. Боярская дума таки продавила Петроград и заставила перестать изображать из себя постороннего зрителя. Войска под командованием генерал-фельдмаршала Валентина Романова, представителя главной ветви нашего рода, выдвигаются в Прибалтику с целью решить на корню вопрос со шведами. Чем они проняли столицу? Удивился я. Уведомили, что впредь не направит ни единого гвардейца или боевого мага для участия в этой войне, пригрозили отказаться от выплаты налогов и еще много чего интересного заявили. И это, к моему удивлению, сработало. Так что ты отправляешься не в качестве основной ударной силы, а вспомогательной. Волен брать с собой кого хочешь, конечно, но Кристину оставь, она и здесь пригодится. Заведи себе своего мага пространства 8-го ранга и им командуй, дорогой тесть. Возмутился я. Там, на войне, она мне всяко больше понадобится, чем вам тут. В общем, я в Прибалтике буду командующим отдельного корпуса имперской стражи, под эгидой которого и будут объединены все отправляемые из нашей губернии войска. Основную массу войск выставит император и столица, но то будет в массе своей пушечное мясо, имперская армия, минимум магов, большинство из которых оставляет желать лучшего, да плюс не усиленные курсом зелий воины, а обычные солдаты, в лучшем случае прошедшие усиление самыми дешевыми, массовыми и оттого малоэффективными средствами бойцы. От нас же, от бояр будут и от великих родов из числа лоялистов будет 6 корпусов в составе объединенного войска, в которых будет, скажем так, элита. Плюс с изрядной долей самостоятельности. А не прихватить ли нам с собой побольше транспортников? Ведь если получится дать шведам по рогам, то есть шанс получить в свои руки весьма солидную добычу. Грабь награбленное, как говорится, забрать то, что нахапали эти уроды за время грабежей на наших землях. Надо начинать подбирать состав магов и бойцов, которых я возьму с собой. И в первую очередь со мной отправится Кристина. Глава 18. Интерлюдия, эстонские топи. Отряд из 5 человек с трудом бежал через болото. Опасные для людей топи Куриса были не тем местом, куда в обычных обстоятельствах решились бы сунуться разумные существа, но сегодня у них просто не имелось иного выхода. Зачарованные топи были опасны для жизни, даже если вы передвигались по ним в составе большого отряда, при свете солнца и с магами водной стихии. Бывали случаи, когда отсюда не возвращались и возглавляемые младшими магистрами отряды, помимо естественных для любой топи опасностей вроде риска оступиться и уйти на дно, здесь имелись и совсем иные риски. Впрочем, у бегущих вглубь Куриса людей другого выбора и не имелось. Несмотря на позднее время и густой туман, глушащие звуки, вдалеке, за их спинами, было видно зарево пожара. Горели леса близ зачарованных стен Илькинуасу, древние крепости на краю этих топий, в которой до сего дня находился мощный гарнизон имперской армии и окрестных дворянских родов. Мощный узел обороны, возведенный, вообще-то, дабы контролировать самый удобный край болот, через который чаще всего пытались выбраться наружу местные твари и служащие одновременно базой, куда свозились его магические дары, ягоды, растения и тела магических тварей. Далеко не разломные земли, конечно, но все же довольно богатый ценной добычей край. А еще там, дальше, за Илькинуасу располагались несколько десятков сел и деревень, 3 мелких и 1 средних размеров города плюс множество месторождений меди, олова, угля и пусть и не лучшего качества, но все же железо, не магические, однако ж все равно достаточно ценные. Именно для защиты этих мест от болотной нечисти и была возведена крепость. Шведы пришли внезапно. Основные битвы и сражения этого участка мировой войны гремели в 150-200 от этих мест. Плюс Илькинуасу был хорошо укреплен, обладал мощным гарнизоном и даже в случае, если бы шведы дошли сюда, не мог бы им ничем толком помешать. Ведь древняя цитадель стояла впритык к болоту, а не наоборот, никак не способная прикрыть от шведских отрядов окружающие его города и села. Гарнизон был мощным, но лишь по меркам стоящей в богом забытой дыре крепости областного значения. И тем неожиданнее оказался удар боевой магии высоких порядков, обрушившийся вместе с ложащимися на землю сумерками. Тройка вражеских архимагов при поддержке 1,5 десятков старших магистров первым же ударом проломил защитный купол крепости. Для экономии маны он, согласно протоколу, был в пассивном режиме. Ни разведчики, ни дальние посты, раскинутые во все стороны и на довольно обширном участке, что в обычное время контролировали и отслеживали попытки болотной живности покинуть свои обиталища, а в военные дополнительно озадаченные бдить на случай попыток врага подобраться к крепости, ни сторожевые чары, ничто не предупредило воинов обреченной крепости о надвигающейся беде. Но даже так, даже несмотря на первый, пробивший защиту магический удар, обрушившийся на донжон, в котором находился заклинательный чертог и системы управления чарами Илькинуасу, крепость не должна была пасть так быстро. Возведенная на двух пусть невеликих, но достаточно крупных магических источниках, с комендантом-архимагом и пятеркой старших магистров, она могла бы сопротивляться не один день, если бы не предательство. Самое обыкновенное, черное и неблагодарное предательство родов Каллас и Лаар, ударивших в спины имперцев, и наверняка загодя позаботившихся о коменданте, сил убить его в прямом бою им бы не хватило, на два рода у них было всего трое старших магистров, да и попытайся они это провернуть, сражающегося за свою жизнь архимага сложно не заметить, а вот подлить яду в вина эстонцы могли бы запросто, иначе Романов Семен Васильевич, сосланный за какую-то провинность куковать на этих болотах, сумел бы дать врагам достойный отпор. Пятерке имперцев относительно повезло, их отряд возвращался с вылазки из топи, когда шведы обрушились на крепость. Отряд в три десятка боевых магов, к чести своей, отнюдь не сразу бросился бежать, поначалу воины рассчитывали, что удастся дать отпор врагу и атаковали с тыла один из отрядов северян, возглавляемые младшим магистром, они сумели рассеять три с лишним сотни вражеских бойцов и чародеев, однако за 10 минут, ушедших на схватку, прямо на их глазах рухнул один из участков первой линии крепостных стен и они увидели гвардейцев родов предателей, вырезающих гарнизон, а еще осознали, если Романов до сих пор не вступил в бой, значит он мертв, ибо магией пространства сей архимаг не владел отродясь, да и само пространство, по словам их командира, было заблокировано. А дальше из крепости наружу прорвался крупный отряд, и присоединившиеся к нему чародеи вместе бросились в топи, лишь там у них был шанс на спасение. Сотни бойцов и магов разом, вместе несущиеся ночью через эти места шансов на выживание имели мало, и потому отряду пришлось разделиться, небольшими группами шансов на выживание было гораздо больше, и даже так, из 14 человек, составлявших их группу после разделения, 9 уже погибли, все 9 были простыми солдатами, и потому априори почти не имели шансов выжить в этих местах, не зря же в вылазки вглубь болот обычных бойцов с собой не брали, тут не встанешь правильным строем, не протащишь артиллерию и прочие техномагические механизмы, используя которые неодаренные имели возможность давать отпор магам и чудовищам, а из одного ружья в этих местах много не навоюешь. «Федя, стой!» Громким, свистящим шепотом рыкнул бегущий вторым мужчина. Замерли все, мать вашу итить. Рослый, двухметровый мужчина, что бежал во главе отряда, продемонстрировал настоящие чудеса реакции. На полном ходу, едва завершив прыжок с одной кочки на другую, он замер, так и не распрямив напрягшуюся для прыжка ногу и держа вторую на весу. Не задавая лишних вопросов, он выставил перед собой тяжелую саблю и напряженно уставился вперед. Скомандовавший замереть невысокий, лет 40 человек с короткой щетиной на усталом лице был облачен в капитанский мундир офицера Российской империи. Чародей в ранге мастера выглядел неважно. Проступившие на лице и открытых участках кожи, шеи и ладонях, вены чуть-чуть светились бледным зеленоватым свечением, под глазами были мешки, достойные не спавшего неделю человека, все в его облике выдавало начавшуюся интоксикацию от алхимического допинга. Даже аура не самого слабого одаренного, в обычное время сама по себе способная отпугнуть от их небольшого отряда большую часть местной живности, сейчас была на 3/4 пуста. Нас, начал было он шепотом, но оказался самым бесцеремонным образом прерван. Показавшаяся ему подозрительной кочка, от прыжка на которую он удержал своего товарища, пошла легкой рябью, стремительно преображаясь и принимая свой истинный облик. Р-р-р-р-р-р-р. Здоровенная пасть, способная одним махом перекусить пополам ногу взрослого мужчины, с невнятным ревом рванула в стремительную атаку, метя прямо в икру Федора. Обыкновенный с виду уж, отличающийся от большинства своих собратьев размерами, достойными анаконды, был очень-очень быстр, а еще, помимо габаритов, обладал несвойственным для его более мелких сородичей количеством крупных, острых зубов. Да что там зубов, огромная клыкастая пасть могла заставить побелеть шкурой от зависти многих аллигаторов. У обычного человека в подобной ситуации не имелось ни малейших шансов на выживание, бедолага бы просто не успел бы осознать происходящее, как оказался бы утащен в воду и мгновенно растерзан грозным болотным хищником. Даже большинство прошедших усиление курсом специализированных зелий гвардейцев пали бы жертвами подобной атаки. Разумеется, если то были бы воины не из числа тех, кому посчастливилось оказаться на службе боярских или некоторых великих дворянских родов, но и среди них далеко не каждый обладал бы достаточными ловкостью и сноровкой, дабы пережить подобную оказию. Однако Федор был человеком из другого теста. Тяжелая сабля засияла тусклым письменами на старославянском, что тянулись вдоль лезвия, и стремительный, мощный встречный удар охваченного горячим багровым огнем лезвия обрушился на шкуру болотного чудовища, умудрившегося разожраться до подобных размеров. Почти любого другого врага удар самого настоящего богатыря в ранге адепта прикончил бы на месте. Русские чародеи данной ветви магического искусства заслуженно пользовались славой одних из лучших на планете, разделяя это звание с тяжелыми рыцарями Европы и элитными мастерами боевых искусств Востока. И по части грубой, ударной мощи эти имперские маги значительно опережали своих коллег, это было сильнейшей стороной имперской школы богатырей. Однако уж переросток был все же в иной весовой категории, болотный монстр обладал аурой четвертого ранга. Да, чудовище перешло на него явно совсем недавно, еще не успев добрать в силе, массе и магической мощи до эталона, но даже так, пылающая сабля, хоть и пробила чешую, но рана оказалась незначительной, не глубже 3-4 сантиметров. Однако сказать, что богатырь совсем уж не достиг успеха, было нельзя. Зачарованная сталь сбила траекторию броска мощного тела, и длинная, покрытая прочной чешуей туша, в толщине не уступающая молодому дереву, пронеслась мимо отряда, с громким всплеском плюхнувшись в болотную тину. «За мной!» — крикнул, плюнув на попытки соблюсти конспирацию. Командир отряда, сквозь густой туман, окутывающий ночную топь, пятерка имперских офицеров рванула по возникающей под ногами наколдованный лед в сторону. Люди бежали не по прямой, потрепанные и усталые офицеры все ж таки были кадровыми военными, так что даже в такой ситуации оставались верны вбитым на подкорке инструкциям и навыкам. Хаотичные рывки и зигзаги требовали от создающего для всей группы лед капитана творить его на весьма широкой площади разом, дабы не рисковать товарищами. Приказ волшебника четвертого ранга пришелся вовремя, притворявшееся широкой и удобной, обросшей мхом кочкой существо показалось наружу полностью. Под громкий рев болотной черепахи и рассерженное шипение ужа имперцы стремительно, не чуя под собой ног, рвались вперед. «Щиты!» — бросил мысль приказ капитан. Пара учеников и один адепт, лейтенанты и старлей, на ходу сотворили за спинами три щита. Никогда до этого эта троица не колдовала с такой скоростью, защитные чары были сплетены так быстро и качественно, что учителя сих волшебников прослезились бы от гордости за своих бывших подопечных, вышедших из стен трех разных магических училищ. И это не говоря уж о том, что сделано все это не просто на ходу, но даже без какой-либо потери скорости. Что сказать, страх и жажда жизни частенько открывают в людях сокрытые до того таланты и навыки, о которых они и сами не подозревали. Они успели в практически в самый последний момент, пару мгновений спустя от оставшейся позади парочки преследователей прилетели первые гостинцы. Мощная волна болотной жижи, без труда проламывая оставленный беглецами за спиной лед и вбирая его в себя, дабы усилить поражающий эффект, ударила в щиты. Мини-цунами, добрых 4,5 метра высотой и уходящие вправо и влево, насколько хватало глаз волшебников, едва не захлестнуло отряд. Первые два барьера, поставленные учениками, не сумели удержать мощи приливной волны, атакующие чары черепахи, чья аура, в отличие от ее товарки-змеи, была достойна старого, сильного и опытного монстра четвертого ранга, была, разумеется, не просто потоком взбултыхнувшейся болотной влаги. Попади под ее удар беглецы, и без магической защиты пережить ее не имел бы шансов даже богатырь. Две воздушные пелены второго ранга были пробиты почти за секунду, одна за другой, однако они пропали отнюдь не напрасно. Центральная часть цунами замедлилась, оторвалась от своих боковых частей, лишь затем ударив в кокон воздуха, окружавший отряд, и заклятие третьего ранга сумело погасить удар окончательно, пусть и рассеявшись в процессе само. Тем и плохи площадные удары боевой магии, чем больше площадь поражения, тем меньший ущерб наносит волшба на отдельно взятых участках. И именно потому грубые, примитивные, но переполненные манайчары четвертого ранга не сумели преодолеть защиту магии рангом ниже. «Они приближаются!» — крикнул Федор. «Под водой, змея, метит в тебя, Юра!» Богатыри обладали особенно сильным восприятием по части боя и направленную жажду убийства от монстра, не пытающегося ее сейчас скрывать, он уловил первым, и сразу идентифицировав, Чудовище стремилось первым прикончить самую лакомую добычу, которая единственная была способна, по мнению монстра, дать достойный отпор, а потому подлежала ликвидации первой. Вдалеке, метрах в 300, сверкнуло огненное зарево. Мгновение спустя ушей пятерки достиг звук мощного взрыва. Кто-то там, в топих, вел бой, причем, судя по всему, одна из сторон обладала пятым рангом. Не сговариваясь, все пятеро взяли левее, туда, где шел еще один бой. Если им повезет, набредут на своих, да и чудовища, возможно, сцепится со своими коллегами-конкурентом с той стороны. Не повезет и окажется, что там людей уже добивают, так все равно шанса оторваться у людей не было. Здоровенная змея вырвалась из вонючей болотной жижи метрах в 10 правее отряда, не рискнув вновь сразу же лезть в ближний бой. Видимо, несмотря на внешнюю незначительность раны, нанесенной саблей богатыря, зачарованная сталью волшебное пламя, помноженные на громадную физическую силу боевого мага, произвели на монстра немалое впечатление, вновь напомнив ему, что все еще не мифический болотный царь. Из распахнутой пасти вырвался плотный, бешено вращающийся шар спрессованной воды, стремительно полетевший в капитана. Никто из лейтенантов, в том числе и старший, не успели среагировать на новую угрозу. Федор же, хоть и уловил происходящее вовремя, попросту не успевал ничего предпринять. Атака шла слева, богатырь же находился по правую руку от своего командира. Однако ставить крест на раненом и уставшем, но все еще живом и вполне дееспособном офицере было рано. Водяной шар, преодолев 2/3 разделяющего противников расстояния, внезапно словно попал незримую дорожку, изменившую его маршрут. Вместо того, чтобы ударить в плечо чародея, жидкий снаряд, словно бы закручиваясь вокруг своей оси, сменил траекторию полета и ушел на добрых 2 метра выше и в сторону от намеченной цели. Стоп, в круг. Десяток водяных плетей, вырвавшихся из топи со стороны вновь нырнувшего ужа переростка, оказались срезаны широкой и тонкой серповидной волной воздуха, сотворенного мастером. Позади с ревом возникла тихо подкравшаяся черепаха, судя по тому, что ее засечь удалось лишь за секунду до того, как тварь подала голос. В их паре именно это чудовище отвечало за маскировку. Вода вскипела, поднимаясь толстыми столпами вокруг отряда и закручиваясь в своеобразную клетку над их головой. На удивление сработанный дуэт использовал синергирующие чары, и сейчас магам предстояло защищаться от 2 заклинаний 4-го ранга разом, а сил на подобное у них уже оставалось немного. «Беги, Федь, спокойно», с обреченной усталостью в голосе бросил капитан. «Мы задержим их, сколько сможем, и думать забудь», решительно прервал командира богатырь. «Прикончим твари и двинемся дальше, это приг». Фразу капитана прервало начало совместной атаки чудовищ. Водяные столпы рухнули вниз, ледяные щиты приняли на себя все атаки, а пара лейтенантов выпустила по огнешару в черепаху, пока адепт, сотворив воздушное копье, и ждал момента, чтобы всадить в готовящегося вынырнуть ужа. Внезапно вода вскипела, поднимаясь наверх десятками тонких водяных лезвий и пробиваясь сквозь толстую льдину, служившую отряду платформой. К врагу присоединился 3-й монстр. На осколках льдины лежало 5 израненных, едва дышащих чародеев. Черепаха, уши гадюка, 3 громадных чудовища подплывали к добыче каждой со своей стороны. Сегодня у них намечался невиданный пир. Пир, который был прерван самым грубым и неожиданным образом, потоком зеленых и синих молний. Первые ударили в людей, вторые же в единый, исчезающий краткий миг обратили пеплом не успевших ничего понять чудовищ. «Так-так-так, и кто тут у нас?» — раздался молодой голос сверху. Глава 19. «Итак, там, в 2 десятках километров сейчас идет сражение за этот, как его язык сломаешь, с этими курацкими названиями. Илькинуасу», — подсказал богатырь, недоверчиво ощупывающий себя. Изорванная легкая броня из тонкой зачарованной кольчуги и под кольчужной рубахи зияла многочисленными прорехами, из-под которых проглядывала целая, неповрежденная плоть, обтянутая сухой, белой кожей. А ведь еще минуту назад на войне было с десяток сквозных ран от водяных лезвий, использованных хитрыми чудовищами. Однако мои зеленые молнии играючи исцелили страшные раны всей пятерки. Повреждения, нанесенные слабыми монстрами уровня мастера, для меня были не стоящим упоминания пустяком. Твари с болот, при всей их силе и внешней схожести, обитателям сибирских лесов не годились даже в подметке. Любая тварь 4-го ранга с фронтира порвала бы эту пятерку в одиночку и куда быстрее. «Да, спасибо, поблагодарила мужчину Кристина. А вы, группа выживших, господин глава, что будем делать? Ты, ничего, пожал я плечами. Хотя нет, по-хорошему задача для тебя найдется. Собери с болота всех выживших, подлечи кого надо, и перемещайтесь к крепости. Я пока разберусь с происходящим, сударь и сударыня, кивнул Кристине чародей в ранге мастера, предводитель отряда. Во-первых, позвольте выразить свою, потом поблагодаришь, прервал его я, начиная творить чары телепортации. Благо, перемещаться недалеко, жалкие 20 километров. Там люди мрут, пока ты речи толкаешь, господин, заторопился чародей. Не знаю, насколько вы сильны, но в любом случае, призываю вас одуматься. Шведов много, у них минимум несколько архимагов и круг из старших магистров. В одиночку вам ни за что не удастся одолеть врага, а отступить спокойно они вам не дадут. Сейчас каждый сильный чародей на счету, так что, несмотря на всю трагичность ситуации, призываю вас. Это Николаев Шуйский, прервала его Кристина. Увидев растерянный взгляд мага, она добавила, тот самый Николаев Шуйский, который аристарх и глава великого рода. Ну а я, Кристина Николаева Шуйская, сибирский мясник, тихо выдохнул один из лейтенантов. Мне, в целом, больше нравится прозвище Героя Империи, но в целом, да, он самый, хмыкнул я. Еще какие-то жалобы, вопросы, возражения или важная информация имеется? То есть, если я правильно понимаю, вы, маг заклятий, с придыханием уточнил богатырь. Коли так, милостивый государь, прошу, возьмите меня с собой. Вам понадобится человек, который ориентируется на местности, знает, кто за кого и кто свой, а кто предатель, а также ориентируется в происходящем. С этим спорить было бы глупо. По-хорошему, стоило бы взять не его, а предводителя этой группы, капитана в ранге мастера, но тот, несмотря на мое лечение, все еще находился в состоянии, оставляющем желать лучшего. Я исцелил раны его тела и снял самые острые и неприятные последствия использования алхимического допинга, но до нормализации его состояния было еще далеко. Чародею требовался покой и отдых, а отправка со мной на поле боя этому не способствовала бы ни в малейшей мере. Хорошо, согласился я. Для всех же остальных, судари, доношу следующее. Как генерал-полковник имперской стражи я приказываю вам и всем, кого наша прекрасная чародейка спасет во время моего отсутствия, не покидать обозначенного ею безопасного места и ждать моего возвращения. Кристина девушка мягкая и милосердная, потому кто-то из тех, кого она выручит, может посетить глупая мысль о неповиновении ее приказам. И она, как добрая душа, такого идиота даже убивать не станет, лишь сковав чарами. Так вот, на случай, чтобы подобного не происходило, прошу вас, судари, донести до остальных очень простую мысль, любого урода или дуру, что дерзнут играть с ней в подобные игры, я по возвращении искалечу своими руками, буду не просто бить, отрывать руки с ногами и запрещать целителям полностью их восстанавливать неделями, а то и месяцами, а самых наглых казню на месте без суда и следствия. Судя по лицам пятерки и возмущенно благодарному, не поймешь эти женщин, две противоположные эмоции они каким-то образом умеют соединять в одну, как один творец-всесоздатель ведает, их проняло. Я передам, господин Николаев Шуйский, ответил капитан. Вот и отлично. Итак, друг мой, ты готов? Уточнил я у богатыря, Федора Летова, как он представился совсем недавно. Да, господин генерал-полковник, бодро ответил тот. Тогда в путь. Погодите, поспешно воскликнул непредставленный мне Старлей. Сударь, там заблокировано само пространство, по словам командовавшей нами полковника Снегиревой. Знаю, усмехнулся я, но блокирующие чары такого уровня мою телепортацию не остановит. Магия пространства мягко охватила нас со всех сторон. Могущественные чары восьмого невесомым, но мягким давлением теплой тьмы навалились на плечи, и в следующий миг отхлынули, оставляя нас вновь на твердой земле. За краткие доли секунды, что мы провели в этой темноте, нас успело перевести на два десятка километров, и мы оказались метрах в 300 от высокой крепостной стены, на которой еще кипел бой. Хотя, скорее там уж добивали остатки сопротивления. Мое восприятие мгновенно охватило все вокруг на добрых 6-7 километров, странный туман топи Куриса, что был способен значительно ограничивать даже восприятие чародеев моего уровня силы. Не полностью, как у магов низших и средних рангов, но весьма значительно. Ухватив своего спутника телекинезом, я рванул высоко в небо. Пролетая над крепостной стеной, мимоходом швырнул вниз несколько заклятий, первое накрыло защитным полем группу прижатых к полуразрушенной башне бойцов, второе рухнуло вниз здоровенными шарами пламени, что, врезаясь в стену среди бойцов врага, обращались настоящими всплесками огненной стихии, выжигая нападающих начисто. Маги пытались ставить барьеры, отражать удары стихии сверху, но все было бессмысленно и бесполезно. И защита, и атакующие чары были седьмого ранга, а среди атакующих остатки наших войск сейчас не было ни одного мага выше третьего ранга. Во внутреннем дворе крепости бой уже, фактически, был окончен. Пара старших магистров, избитые и израненные, в бессознательном состоянии, пятеро младших и небольшая группа солдат и офицеров, конвоируемые к одной из уцелевших казарм, все, что осталось от гарнизона. В небе, в сотни метров подо мной и затаившим дыхание богатырем, парила группа боевых магов старших рангов из числа шведов. Трое архимагов, 18 старших магистров и еще трое, но стоящих отдельно, не облаченных в цвета шведской армии, да и вообще в какой-то неизвестной мне цветовой гамме, сине-черно-красных цветах, с гербами неизвестных мне родов. Увидев эту троицу, богатырь, позабыв о трепете от телепортации и прочих чудес, случившихся с ним за этот вечер, с ненавистью прошептал: «Колосы Лаар, мерзкие выродки, те самые предатели», — поднял я бровь. «Это мы удачно на огонек заглянули, ничего не скажешь. Вся группа врагов уже обратила внимание на нас, отзвук двух заклятий седьмого ранга, походя брошенных мной несколько секунд назад, дошел и до них. Моя аура была сжата и замаскирована под уровень средней руки архимага. Не хотел спугнуть врагов слишком быстро, если вся эта группа преждевременно рванет в разные стороны, приказав своим воинам драпать во все стороны, то переловить всех мне никак не удастся. Да, какую-то, причем весьма немалую часть, я сумею перебить и пленить, но не более половины. Шанс сбежать будет даже у рядовых бойцов и слабосилков вроде подмастерей и учеников, не говоря уж о магах большей силы. Ну что ж, сударь и сударыня, обратился я к троице напряженно глядящих на меня шведских одаренных седьмого ранга. Позвольте приветствовать вас на землях моей бесценной и любимой родины, Российской империи. И хоть вы и явились сюда гостями незваными, но как я могу оставить дорогих гостей без достойного приветственного фейерверка? Все то время, что я неспешно говорил, враги готовили чары, не скупясь, не делая скидок на то, что я здесь один, брать в счет удерживаемого в воздухе едва ли не за шкирку адепта богатыря в таких раскладах, никто в здравом уме бы не стал. Они вполне профессионально поделились на две группы. Треть шведов во главе с высокой и статной, облаченной в рунический доспех скандинавкой архимагом сплетала защитные чары, тогда как двое ее коллег и 12 старших магистров весьма резво начали плести атакующие заклятия. Правда, и я тянул время и разговаривал не просто так, хоть они этого пока и не видели. Да и куда там этой кучке недотепа ощутить, как содрогается в такт всплеском моих воли и воображения сами напряженные струны мира, как расходятся в разные стороны тончайшие, неощутимые волны магии, как акустическая магия, сопрягаемая напрямую со стихиями, творит воистину могущественные чары, что готовится сомкнуться подобно огромной мышеловке, чья стальная душка рухнет прямо на хребет обнаглевшей крысе, решившей, что можно безнаказанно гадить и отравлять жизнь хозяевам этих земель. Хозяевам, к которым много возомнившие о себе кураты-предатели никакого отношения не имели. Империя веками вкладывала в Прибалтику ресурсы, защищала ее от немцев и скандинавов, что до нашего прихода безнаказанно грабили и жгли эти нищие леса и болота, в которых и городов-то до нашего прихода толком не имелось. Это наша земля, и мне плевать, что о том думают скандинавы, немцы, да даже та половина местных, что считает иначе. Прибалтика российская по праву силы, и если вам есть, что возразить, что ж, глупые безумцы, вы сполна познаете значение одной очень древней, очень мудрой фразы, истины, вырезанной на костях мира кровью бесчисленных дураков, не согласных с ней: горе побежденным, и все те, кто сегодня сделал неверный выбор, хлебнут этого горя сполна. Синее пламя с сероватыми отливами по краям сформировалось в огромное облако над головами врагов. Одновременно с этим их окружили незримый барьер могущественной энергии, по краям которого изредка, просвечиваясь в реальность, пробегали цепочки скандинавских рун, сплетенные из чистой маны. Сильно, быстро, умело и бесполезно. Забавно, хмыкнул я, стоя прямо в жгучем магическом пламени. Вражеские чары обрушились на нас с Федором подобно цунами, захлестнули с головой, заключив в огромную, десятки метров диаметром неровную сферу. К чести адепта, тот никак не показал своего страха, более того, когда волна накатила, он сплел собственные защитные чары, бесполезные и лопнувшие даже быстрее, чем успели сформироваться. Не адепту тягаться с составными чарами, использованными целым кругом магов во главе с двумя одаренными седьмого ранга. Впрочем, волноваться ему было не о чем, часть сил на нашу защиту я выделил заранее. Нас окружала, облегая кожу, пелена отторжения. Высшая магия, не просто защищающая от прямого урона, но и создающая пригодные для жизни условия, помимо чудовищного жара, попыток вцепиться в саму ауру и нащупывания самой души жертвы. Атака врага выжигала начисто не просто кислород, но и вообще любые газы в области, пораженные этими чарами. Недурственно, видимо, шведский реинкарнатор не скупился на обучение своих слуг. Используемая врагом магия даже казалась мне немного знакомой, как будто да быть не может такого. Моя рука вытянулась вперед и на глазах обалдевших от происходящего врагов ухватила клок пламени. Несколько быстрых заклятий, я отсекаю огонь от основного тела вражеских чар, затем мощным всплеском силы отталкиваю остальную массу сине-серой массы от себя, оставшись в небольшом пузыре чистой силы. Фиолетовые молнии заполонили пространство, образовав здоровенную шаровую молнию, в которой сейчас и находились я с богатырем, и лишь участок вокруг моей руки был не затронут моей молнией, иначе это просто уничтожило бы мою добычу. Это пламя не просто показалось мне знакомым, я знал это заклинание, знал, ибо не раз видел его в бою. Шведская школа магии, из Швеции моего прошлого мира. Пламень Тюра, в упрощенном и ослабленном варианте, высшая магия северян. Чары, способные доставить проблем даже магу заклятий первой, самой низшей ступени, ребятам вроде Соколова и Каменева. Чары, что были частью личной магии самого Карла XII, которые тот оставил в наследие потомкам еще до того, как сгинул в войне с тогда еще Московским царством, и которая позже не раз использовалась врагами, ведь на стороне темной звезды были несколько великих из числа северян. Странный, не похожий на других высших магов, которых видел или о которых хотя бы слышал простой русский богатырь из рода средней руки, его спаситель уже продемонстрировал Федору столько чудес, что тот окончательно уверился, это действительно Аристарх Николаевич Николаев Шуйский, молодой герой империи, самый юный в истории маг заклятий, чудовище в облике человека, доказавшее империи, времена мифов и легенд вновь возвращаются в мир. Времена, когда великие герои и не менее великие злодеи снова ходят по грешной земле, сея смерть и разрушение везде, куда ступает их нога. Монстры в человеческом обличии, о деяниях которых затем веками судачат потомки. Цезарь, Троян, Константин Византийский, Чингисхан, Мехмед II Великий, основатель нынешней французской династии Наполеон I, Иван Грозный, Петр Великий, Цинь Шихуанди и многие иные. Длинный ряд имен, навеки вписавших в себя свои имена в историю, Федор любил этот предмет более прочих, и потому неплохо знал об этих выдающихся индивидах. И вмиг, когда рука Николаева Шуйского столь играючи отщипнула кусочек пламени, в котором богатырь ощущал столь чудовищную мощь и сложность, что у него перехватило дыхание, он уверился, человек, с которым судьба свела его в этот вечер, высечет наконечником копья свое имя на скрижали истории. Ибо хоть он и не был выходцем из великого рода, сверхталантливым одаренным или просто знающим чародеем, но когда их окружило сплошное поле фиолетового электричества, он ощутил, эта магия находится за пределами привычных этому миру рамок. Наверное, будь он где-то за пределами этого поля или не будь оно направлено в том числе и на его защиту, он бы ничего не понял. Но по воле своего хозяина фиолетовые разряды молний, наполненные чем-то, определение чему он подобрать не мог, защищали и его самого. Играючи, даже не заметив его попытку воспротивиться, разряды пронзили саму его сущность и душу, а странная сила, что смешивалась с этими молниями, прикоснулась к самой сути, к самой сущности русского богатыря. В момент, когда пристально глядящий на сине-серый язык пламени на своей ладони Аристарх изумленно вскинул брови, неведомая сила словно бы задрожала, нет, скорее даже мелко завибрировала и вошла в резонанс с его душой. Словно опытный взломщик, вооруженный не только природной ловкостью и наработанной сноровкой, но и зачарованными отмычками, она играючи взломала все барьеры и преграды на пути к самой сути его души, и затем затопила ее. Нестерпимо зачесались исцеленные совсем недавно раны от водяных лезвий болотных чудовищ, но Федор не мог двинуть даже пальцем. Свободны оставались лишь глаза, и он вскинул взгляд, глядя на своего могущественного спутника в надежде привлечь его внимание к своей проблеме. Что бы ни происходило сейчас с волшебником, эти процессы были достаточно болезненны, и он всерьез опасался свою жизнь. Нет, он не то, чтобы боялся смерти. Отдать жизнь в славной схватке потомок многих поколений благородных предков, верой и правдой служивших империи, был бы не против. Но, как и любой разумный человек, по возможности хотел бы отложить сей славный момент на как можно более поздний срок. А уж помереть, выжив в бою под крепостью, оказавшись свидетелем битвы высших магов непосредственно из первых рядов, на что он, собственно, и надеялся, вызываясь отправиться с Николаевым Шуйским, от того, что защищающая его от врага защитная магия союзника оказалась слишком могущественна и придавила ее, как тяжелый, подкованный металлом солдатский сапог мелкого жука. Позор, да и только, глупейшая и обиднейшая гибель, как ему после такого смотреть в глаза праотца, муж лучше б он тогда на болоте погиб, право слово. Однако, увидев лицо молодого волшебника, что, если слухи не врали, был на добрый десяток лет младше его самого, он даже позабыл о собственных проблемах, ибо лицо юного чародея исказило гримаса изумления и неверия, плавно переходящая в гнев и придавая ему какой-то иной, отличающийся от изначального облик. Что-то древнее, невероятно, неизмеримо могущественное проглядывало сквозь черты молодого лица. Радужка глаз светилась изнутри, словно пара маленьких прожекторов, яростным, беспощадным ультрамариновым пламенем. Словно хищник, до того прикидывающийся мирным домашним зверьком, вдруг явил свою истинную природу и оскалил наполненную громадными клыками пасть. «Да воздвигнется по слову моему темница грозовых облаков». Голос, которым были произнесены эти слова, словно бы резонировал с самим окружающим миром, подчиняя его себе и вынуждая действовать согласно стальной, непреклонной воле волшебника. Могущественные, невероятно сложные чары пришли в движение, ни одно и не два, а целый каскад сложных чар. Огромная туча сгустилась над разгромленной крепостью, заставляя даже тех, кто находился в самых отдаленных ее уголках. Федор ясно ощутил, вот сейчас всеобщее внимание было окончательно приковано к гордо парящему в небесах великому волшебнику. Ну и к нему, по счастливой случайности оказавшемуся здесь, бок о бок с ним. Черт, да чего ж эти раны так болят-то? Еще и этот долбанный зуд начинает расходиться по всему телу. «Погасни», — властно велел волшебник, и все еще окружающее их облако пламени словно бы сдуло ураганным порывом ветра. Легко и непринужденно, словно то и не было могущественным заклятием, использованным целым кругом высших магов. «Начнем с самого важного и неотложного», — заговорил чародей, — «с наказания предателей». Небрежный щелчок пальцев, и троица старших магистров из числа предателей, которых, кстати, шведы и не подумали пускать за свои защитные барьеры, просто разлетелась кровавым фаршем. Несмотря на все защитные чары, совместную защитную сферу из ярко сияющего бирюзовым светом и прочие ухищрения, тройка предателей просто в одно мгновение исчезла из списков живых, и лишь мгновение спустя эхо могучего заклятия донеслось до парящих в небе чародеев. «Господа и дамы, сим призываю вас не отнимать время и силы ни у меня, ни у себя, и просто сложить оружие. В случае любой попытки неповиновения я снимаю с себя всякие моральные и прочие ограничения и попросту устрою здесь бойню». Насчет того, чтобы сейчас Федор, несмотря на почти полное отсутствие контроля над собственным телом, ясно ощущал все на десяток, а то и более, километров вокруг. Ощущал словно бы не своим, а чужим магическим восприятием. Впрочем, чьим именно догадаться было несложно. Еще бы понять, зачем великий чародей демонстрирует ему это все. Кто-то из шведов, видимо, оказался умнее прочих и решил покинуть вдруг резко ставший слишком опасным местом русскую крепость. Какой-то чародей пятого ранга, окутавшись всеми доступными слоями магической защиты, стрелой рванул прочь от павшей твердыни империи. Практически стелясь над землей и размазываясь серой тенью от скорости, он мчался прочь. Однако, слепящая дуга могучей синей молнии рухнула с небес, играючи прикончив шведского волшебника пятого ранга. Все предосторожности, о которых беглец предусмотрительно подумал прежде чем предпринять свою попытку, ему ничуть не помогли. Увидев судьбу первого беглеца, несколько десятков тех, кто с некоторым запозданием тоже попробовал скрыться с поля битвы, замерли в испуге. По разные стороны павшей твердыни эта картина повторилась с десяток раз. Самые быстрые из беглецов оказались попросту испепелены, и это мгновенно остудило пыл остальным беглецам. «Надеюсь, больше желающих попытать удачу не имеется», — поинтересовался русский боевой маг. Ответом ему стал импульс могущественной боевой магии, куда более мощной, нежели прежняя попытка напасть. К удивлению Федора, предводители шведского воинства оказались далеко не трусами и бежать явно не собирались. Опираясь на чувство магического восприятия Николаева Шуйского, он ощутил, что враги в этот раз использовали не собственную магию, вернее, не только и не столько собственную, их сила и магия ушла на то, чтобы активировать артефакт и ускорить его работу. Могущественная магия, относящаяся к неизвестной доселе Федору школе волшебства, пришла в действие. Николаев Шуйский, сразу что-то осознавший, молча ударил вперед появившимся неизвестно откуда копьем, с лезвия которого сорвались перевитые между собой разряды фиолетовых, золотых и желтых молний, но удар могущественного чародея на этот раз запоздал. Пусть и на самую малость, пусть и на жалкую долю мгновения, но и этого оказалось достаточно. Из серой дымки, возникшей над защитным барьером шведов, вырвалась закованная в латную перчатку ладонь, раскрытая и выставленная вперед и вверх. Трехцветный разряд магического электричества ударил в нее, но оказался бессилен как-то ей повредить. «Я искал медь, а нашел чистое золото», — с насмешкой и злым, жестоким весельем в голосе вскричал вышедший из дымки неизвестный чародей. «Не ожидал, что ты рискнешь высунуться из той норы, в которую трусливо сбежал несколько месяцев назад, русский».